Глава 55. 640-й, 1043-й годы нашей эры. Болгары, происхождение венгров, их переселение и водворение на постоянном месте жительства, их нашествие на восток и на запад, российская монархия, география и торговля этой нации, войны русских с греческой империей, обращение варваров в христианство. В царствование Ираклиева внука Константина новый поток варваров окончательно снес Дунайскую преграду, которая была столько раз ниспровергнута варварами и столько раз восстановлена. Их успехам содействовали без их ведома и благодаря случайности халифы. Римские легионы были заняты в Азии, а после потери Сирии, Египта и Африки цезари были доведены до опасной и унизительной необходимости защищать свою столицу против сарацинов. Хотя, подробно описывая этот интересный народ, я и отступил от первоначально задуманного плана, но важность этого сюжета послужит извинением для этого отступления и моим оправданием. И на востоке, и на западе, и по своим войнам, и по своей религии, и по своей учености, и в эпоху своего благоденствия, и во времена своего упадка арабы сильно возбуждают нашу любознательность. Их военным успехам следует приписать первые унижения, постигшие греческую церковь и греческую империю, а светский и религиозный скипетр Востока и до сих пор находится в руках последователей Мухаммада. Но не стоит труда также подробно говорить о сонмищах тех варваров, которые между 7 и 12 столетиями выходили из скифских равнин или для временных нашествий, или с целью переселения. Их названия неблагозвучны, их происхождение малоизвестно, их военные предприятия покрыты мраком, их суеверие было слепое, их храбрость была зверская, а их однообразную и общественную, и семейную жизнь не услаждали ни невинность, ни доведенная до совершенства система государственного управления. Могущество византийского престола отразило их беспорядочные нападения и пережило их. Большая часть этих варваров исчезла, не оставив никаких памятников своего существования, а их ничтожные остатки до сих пор томятся и, может быть, еще долго будут томиться под владычеством какого-нибудь иноземного тирана. В древней истории первое – болгар, второе – венгров и третье – русских, я выберу только те факты, которые стоят того, чтобы о них сохранялось воспоминание. Завоевание четвертое – норманов и владычество пятое – турков – закончатся достопамятными походами в Святую Землю и двоекратным падением города и империи Константина. Во время своего похода в Италию король остготов Теодорих сломил сопротивление болгар. В течение 1500 лет после этого поражения и название болгар и сама нация совершенно исчезают из виду, и есть основания предполагать, что такое же или сходное название было принято иноземными переселенцами, пришедшими с берегов Борисфена, Танаиса или Волги. Один из древних болгарских царей дал своим пяти сыновьям предсмертное наставление быть воздержанными и жить в согласии. Оно было принято так, как юношество всегда принимало советы людей пожилых и опытных. Эти пять принцев, похоронив отца, разделили между собой его подданных и рогатый скот, позабыли его увещания, расстались друг с другом и отправились бродить в поисках за счастьем. А самого отважного из них мы находим внутри Италии под покровительством Равенского экзарха. Но поток переселенцев или по собственному побуждению, или вследствие давления извне направился к столице. Болгары, живущие в настоящее время вдоль южных берегов Дуная, получили в то время и свое название, и тот особый отпечаток, который сохраняют до сих пор. Новые завоеватели мало-помалу приобрели силой оружия или путем мирных переговоров римские провинции Дарданию, Фессалию и оба Эпира. Они перенесли резиденцию главы церкви из того города, который был родиной Юстиниана, и в эпоху их благоденствия незначительный город Лихнид или Охрид был избран ими резиденцией и для царя, и для патриарха. Неопровержимое свидетельство языка доказывает происхождение болгар от самобытной расы склавонцев или, более правильно, славонцев, а родственные с ними племена сербов, босняков, раскиев, кроатов, валахов и прочее или становились под знамя главного племени, или следовали его примеру. Они рассеялись на всем пространстве между морями Эвксинским и Адриатическим в качестве пленников или подданных, союзников или врагов греческой империи, а их общему названию «славян», происходившему от славы, случайность или злоба, придала значение «рабство». Принадлежавшие к числу этих переселенцев хробаты или кроаты, которые в настоящее время служат в австрийской армии, были потомками могущественного народа. Они завоевали Далмацию и стали владычествовать в ней. Приморские города и в том числе только что возникшая Рагузская республика обратились к византийскому правительству за помощью и за указаниями. Великодушный Василий посоветовал им ограничиться легкими доказательствами их преданности Римской империи и укротить ярость этих непреодолимых варваров уплатою им ежегодной дани. Королевство Круация было разделено между 11 жупанами или феодальными владельцами, а их соединенные военные силы доходили до 60 тысяч всадников и 100 тысяч пехотинцев.